«Что поделаешь, сын мой? Иного выхода не было», — смущенно пролепетала фея, путаясь в своем длиннющем подоле. «Когда к нам в канцелярию третьего волшебного отделения позвонили и вызвали дежурную фею на перекресток двух дорог, на месте, как на грех, оказались только я там посыльным работаю, да престарелая фея, злюка, каких свет не видывал. Ее ревматизм одолел. Пошевелиться не может, да и стаж у нее, наверное, 50 тысяч лет, если не больше. А работала она, слов нет, безупречно. Ей, бедняжке, давно пора на капитальный ремонт. И тут я возьми, да и предложи этот маскарад. Надо же спасать престиж нашего отделения. Попробуй, не пошли фею на перекресток двух дорог, и главный волшебник задаст нам перцу. Он у нас шутить не любит. Попробуй, не выполни его приказа, и он тебя так пропесочит, что только держись. Нет уж, думаю, дай-ка оденусь я феей. Потому и пришел сюда. Но не думай, пожалуйста, что в колдовстве я новичок. Как бы не так. Мне ничего не стоит одним щелчком превратить тебя в мышь. Я даже цветы изо рта могу выплевывать. И лягушат тоже. Хочешь, покажу?» «Нет-нет, спасибо», — прервал его Жан. «Я тебе и так верю. Одного не могу взять в толк. Ты такой дока по части всякого волшебства, а в женщину почему-то не превратился и сюда пришел в этом дурацком парике с кудрями». «Да вся беда в том, что согласно первому параграфу тайной конституции мира, изменению поддается лишь видимость, внешний вид живых существ. А естество их, сущность, остается неизменной, в частности пол. Для меня плевое дело обратить тебя в кота, что испугался? А вот в кошку не могу». «Хорошо, хватит меня стращать», — не выдержал Жан. «Раз уж ты взял на себя роль феи, то и веди себя как следует и посоветуй. По какой дороге мне пойти? По асфальтированной или по каменистой?» «Видишь ли, дружок, хорошая дорога ведет к счастью, а плохая к несчастью», — пояснил посыльный, засунув веретено под мышку и поправив парик, чтобы лучше замаскировать плешь. «Ну что ж, конечно, я изберу хорошую дорогу. Любой бы сделал так на моем месте», — решил Жан-смельчак, не очень, однако, доверяя этой обманчивой простоте. «Только безумец или глупец избрал бы дурную дорогу». И он уже двинулся было по дороге, обсаженной миндальными деревьями, как вдруг мнимая фея остановила его властным движением руки. «Постой! Я должен предупредить охрану дороги счастья. Формальность, но ее надо соблюсти. Подожди минутку». Он извлек из кармана серебряный микрофон и что-то сказал на языке феи охраннику, который, судя по всему, скрывался где-то поблизости. «Готово!» — воскликнул посыльный, закончив разговор. «За тобой выслали машину. Прощай и будь счастлив!» И уже не пытаясь больше скрыть плешь и подоткнув за пояс подол туники, верзила рысцой помчался к лесу. А перед Жаном, как из-под земли, вырос золотой автомобиль, без водителя и без пассажиров. Две стальные руки осторожно приподняли юношу и усадили его на мягкое сиденье. Дверь автоматически захлопнулась, и машина тронулась в путь. Она летела со скоростью 800 км в час, и во мгновение ока домчала Жана к беломраморному замку. Это был огромный куб без окон. Лишь в одном месте в фасадной стене была прорезана маленькая дверца. На каменной плите у порога лежали плаха, топор и тяжелая золотая цепь. «Что это значит?» — в недоумении спросил Жан-смельчак у волшебного автомобиля. Но машина молча высадила его на дорогу, махнула на прощание механическими лапами и сразу же исчезла. В тот же миг из дверцы куба выглянуло отвратительное существо. Человек? Пожалуй, что и так. Но почему-то у этого чудища голова была отрублена, оба глаза примостились на груди, а рот с красными мясистыми губами на животе. И губы сложились в улыбку, когда это создание сладчайшим голосом воззвало к Жану. «Да пребудет с тобой тупость и покой во веки веков. Ты готов к операции?» «К какой операции?» — не без испуга спросил Жан. Человек без головы, не выпуская из своей набрюшной пасти сигарету, с чиновничьим равнодушием сказал: «Никому не дозволяется следовать асфальтированной дорогой, ведущей к полному счастью, пока он не выполнит наших требований. Их всего два. Во-первых, ты должен по доброму согласию допустить, чтобы тебе отрубили голову, дабы ты больше ни о чем не думал и не имел собственных мыслей. Да и негде будет тебе заводить вшей и всякие опасные идейки. Второе и последнее требование – пусть наложат на твои ноги и руки золотые кандалы». Жан-смельчак мгновенно ощетинился. «Нет-нет, ни за что на свете. Сразу видно, что головы у тебя нет». «Зато после этого пустякового хирургического вмешательства», — невозмутимо продолжал урод, «ты сможешь провести всю свою жизнь в праздности и довольстве. Все будет к твоим услугам, и притом бесплатно. Ведь мы, безголовые, живем, не зная ни забот, ни хлопот». Но Жоан упрямо стоял на своем. «Нет-нет, ни за что на свете. Лучше уж я пойду другой дорогой». «Глупец!» — пробормотал безголовый стражник, и из его очей хлынули горькие слезы. «Тебе же будет лучше. Голодать больше не придется. Не надо будет жить в вечном страхе и тревоге». «Ну, знаешь, лучше уж голодать, чем ходить без головы. Ты даже не представляешь, как она мне нужна». «Чепуха! Ничуть она тебе не нужна!» — возразил безголовый и, чтобы сломить упорство Жоана, привел новый, совсем уж идиотский довод. «По крайней мере, не придется дважды в месяц ходить к парикмахеру». Но, заметив, какое лицо сделалось при этом у Жоана, он, желая урезонить юношу, сказал: «Есть еще один выход. В параграфе 100 статьи 4579 правил внутреннего распорядка сказано, что в силу эстетических требований все наши дипломатические представители за границей, что поделаешь, такова уж их профессия, пользуются особой привилегией. Этим счастливчикам, тут видишь ли, случай особый, хирурги не отсекают голову, а лишь вытягивают из нее через соломинку мозги. Так что если поглядеть со стороны, то голова у них как голова. Чтобы англичане, например, видели: «Да куда же ты? Постой, не уходи! Подумай хорошенько! На худой конец потребуй, чтобы тебе чем-нибудь заменили голову, скажем, арбузом или футбольным мячом, хотя это, по-моему, не очень ладно. А вот что ты скажешь о теннисном мяче? По-моему, он очень идет статным и элегантным особам. Да куда же ты? Не торопись, послушай!» Но Жан-смельчак был уже далеко. Он шел быстро и уверенно, с гордостью ощущая на плечах свою голову. И придя, наконец, снова на светлую поляну, он, не раздумывая, выбрал дорогу, поросшую чертополохом и угрюмыми кустарниками, и бросил при этом вызов всему лесному сонмищу. «Знаю, вы будете меня преследовать. Вы выколите мне глаза, отрежете уши, превратите в ящерицу, летучую мышь, в паука, во что угодно. Но клянусь, никогда в жизни не стану я счастливцем на ваш манер. Не стану, потому что не хочу этого». И Жан двинулся по крутой и тернистой дороге несчастий. И он твердо решил отныне и впредь скрывать свой страх, ибо в этом и состоит истинная храбрость. Человеческая храбрость настоящего человека.